Утро показало, что восстанавливаюсь я намного быстрее Этели. Полоска энергии на моей проекции была заполнена до отказа, а самочувствие было бодрым, хоть и не радостным. Пришла мысль, скорее всего, это потому, что количество моей энергии не раздутое искусственно и выданное авансом, а реальное, соответствующее моему текущему состоянию и уровню развития. Попыталась ощутить изменения, произошедшие со мной после нравоучения, по-другому это и не назвать, полученного от мира, никаких перемен не почувствовала. Вспомнилось, что после создания щита я не получила и прилива сил с радостью, так что щит, по наглому требованию, мне был выдан, но и отцовский подзатыльник с пакетом жизненной мудрости к нему выписан, всему свое время, спокойствие, терпение, ответственность и личная сила должны идти рука об руку, а никак не отдельно друг от друга. Я мысленно низко поклонилась и поблагодарила мир за преподанный урок, искренне, от всей души. Утренний туалет, завтрак, чай и печеньки, отправка команды Жабада вдавай с нами бегать, у нас весело на предобеденную трехчасовую тренировку. Из недвижимости в лагере осталась я, по причине отвратного настроения, и пози, просто не был создан подвижным. Но настроение настроением, а, пожалуй, начнем. Пози, а как обычные сущности становиться возвышенными. И он, без запинки, одним предложением, чего за ним пока не водилось, выдал мне следующее. Развитие сущности происходит, в том числе, путем ощущения своей территории и своего места на ней, если сущность ощущает, что ее территория внезапно расширилась, и она чувствует потребности и желания других сущностей, находящихся на ней, значит она эволюционировала. Это кто ж придумал такую чушню, и не склад, и не лад, поцелуй кота в живот, но смысл ясен, возвышенными становится на определенной территории, привязываясь к ней и ее населению намертво. Мне это не подходит, от слова совсем. Спасибо, я поняла. Пози, то, что со мной вчера произошло, никак с тобой и твоими действиями не связано. Извини, если я напугала тебя. Этелия сказала мне об этом вчера, я правда испугался. Но очень быстро прибежал Парамона и другие, они знали, что делать. Тебе было очень больно? Да, очень. Но на некоторые вещи необходимо пойти, если ты хочешь добиться поставленной цели, не будем упускать шанса воспитать кого-то на своем. Покажем его положительным, примере. Не про скудоумие же свое ребенку рассказывать, а воспринимала я Пози уже не иначе, как ребенка, брошенного своими родителями на произвол судьбы. Кстати, энергия у него была 4, а воля создателя 3. Я вижу, ты создал еще что-то новое для себя, уточнила я. Да, это оказался не тот камень, который я хотел сделать сначала. Когда я его создавал, мне показалось правильным уменьшить горячесть огня и подержать его подольше. Камень создался другим. Вот он красивый, и он протянул мне, добытый из-под себя, овальный кусок мутного красноватого стекла, диаметром под 5 сантиметров. Пози, золото мое, на самом деле ты, самый настоящий молодец. Целью нашего вчерашнего занятия было не наделать одинаковых камней, а научить тебя создавать что-то новое, ранее тебе неизвестное, ты это понял и научился, я тобой горжусь. А наделать одинаковых камней может любой дурак. Смотри, я взяла с земли в открытую ладонь простой окатыш и сказала, хочу создать из энергии мира вот такой же, в точности как этот, камень. Я пожелала и скопированный камень возник на моей второй ладони, готово, ничего сложного. Я, в который уже раз, сломала пози, он замер на минуту и не делал никаких движений, отмерев он не стал возмущаться, а по-деловому заметил. Я подумал и понял, ты вчера учила меня создавать новое. Пробуя разные условия создания этого камня, ты можешь сделать его еще красивее, например, добавить цвета и прозрачности, подсказала я. Об этом я как раз и думаю, рассеянно ответил Пози, и его одноглазый взгляд стал стеклянным. Пример крайне положительный, пора и мне этим заняться. Я вызвала свою проекцию и убедилась, что вчера мне не показалось, у меня над головой не было надписи, никакой, была только одинокая полоска синего цвета со 100 показателем. Почему? Непонятно. Мир не может написать надо мной обычное, сомнительно, над Парамоном, Этелией и Клавдией может, а надо мной нет, ага. Добавим в копилку вопросов, пока не имеющих ответов. Кстати, Парамон, продолжим делать из парня танка. Перед пробуждением мне, вместе с мыслями про лом, придумалось, как танку пережить ультимативную, убивающую с одного удара, атаку босса, тьфу на тебя, Василиса, с твоими игрушками, конечно же, противника. Я представила временный контур, плотно облегающий защищаемого, и сдвинутый от нашего времени на 0,1 секунду вперед. Воздух тут, как и внутри моего абсолютного 10-уровневого щита, должен генерироваться автономно, продукты дыхания, как и избыточное тепло, создаваемое телом, уходить в энергию защищаемого, теперь связь фигу мне, в этом случае связи с таким объектом не будет, ладно, хрен с вами. Представила, покрутила, обдумала, как это работает и для чего предназначено, как танк включает-выключает данный контур, и мысленно спросила у мира, подойдет по развитию обычной сущности, сможет она применять эту способность, включая и выключая ее по своему желанию. Как это всегда и происходило, если мир снисходил до общения, пришло ощущение понимания, да, сможет, это фигня какая-то, а не способность. Ну и ладненько, мы тогда пользоваться этой фигней всех обучим, не только танка. Логика мира меня малость поражала, и, как я ее понимала на данный момент, за идеальные способности мир принимал ультимативные атаки и абсолютные щиты, снижая их полезность по мере уменьшения показателя защиты от абсолюта к нулю. Все остальные способности мир считал мусором, недостойным особого внимания, и мой темпоральный щит, кстати, дающий ту же абсолютную защиту, но не прямым его противопоставлением атаке, а уходом от таковой, за хорошую способность не посчитал, а вот, созданный вчера, силовой щит посчитал абсолютной защитой, и выписал мне по полной за несоответствие моей персонали и захапанной способности. Перспективы открывались, мягко говоря, большие, и мысли на этот счет у меня уже появились. Но, сейчас, пока нет ничего отвлекающего, надо все же заняться собой, а то вокруг все красивые и стройные, одна я баба-яга. Паспорт я взяла все же не зря, достала, внимательно посмотрела на фотографию, постаралась с деталями вспомнить себя любимую в 20 лет, создала голенькую проекцию в полный рост, сверила лицо, убрала большую родинку на ключице, никогда она мне не нравилась, подтянула грудь чуть-чуть вверх, могу же, чего отказываться. Цвет волос пусть будет русый со светленными прядями, стрижка короткая, открывающая шею, макияж не яркий, но профессиональный, маникюр и педикюр, представить и изменить проекцию. Все, своим внешним видом я осталась довольна. Теперь пойдем, так сказать, внутрь. Я представила, что мои внутренние органы, сосуды, сухожилия, мышцы, кости, нервные ткани и кожа, блин, надоело перечислять. Короче, вся я сейчас соответствую возрасту 45 лет. Мой организм стареет и медленнее восстанавливает свои первоначальные возможности, стволовые клетки становятся менее активными и со временем заканчиваются. В общем, все собрала, что знала по вопросу старения, даже про уменьшение длины теломер вспомнила. Так вот, я желаю измениться таким образом, чтобы мой организм омолодился до состояния 20 лет, и чтобы он оставался в таком состоянии все время, пока я не пожелаю другое. Зафиксировала, дальше. Как мне думается, оказаться без сознания и со значительными повреждениями тела тут можно легко и непринужденно. Так что желаю, чтобы мой организм обладал собственной, без команд от разума, способностью к восстановлению повреждений, за счет энергии, при необходимости, мышечной и костной массы, но не до летального исхода. Объяснила, что повреждения лечим, и ногу, например, не так жалко, ее можно использовать, но целиком себя до смерти от истощения не доводим. По организму вроде бы тоже все. Собираю образ, формализую и еще раз проговариваю все свои пожелания, смотрю на проекцию, страшно, но я очень хочу создать желаемое, очень, контрабас, поехали. Боль, очередная боль пронзила мое тело, хотя не так все и страшно, как после 10-уровневого щита, как раз уровней на 9 менее больно, даже терпеть можно, о, все, закончили. Открыла глаза и первое ощущение, мир стал ярче и четче, оказывается, у меня было подсажено зрение, а я даже и не замечала этого. Провела рукой по волосам, как говорится, мягкие и шелковистые, ну и, в омут с головою, создала свою проекцию в реальном времени. Красота, да и только. Как же все ладненько скроено и упаковано, блеск. Уменьшила проекцию и поместила ее в левый верхний угол своей дополненной реальности. Мелькнула была мысль, а как так все легко и непринужденно получилось? Но нафиг, не до этого. Желаю сохранить в своей памяти данные параметры моего организма как эталонные. Все, сделано. И вот он кайф от хорошо проделанной работы. Нет, в этот раз, не наведенный миром, а мой собственный. Я молодец, и у меня есть молодое и здоровое тело. Одеться бы тебе, а Ева, Адамы не дремлют, они повсюду. Очередная умная мысль вернула мою воспарившую душу в бренное тело. Вся одежда при изменении меня из просто красивой в прекрасную, исходя из моего, очень скромного, мнения, испарилась, не упала кулем под ноги, а попросту исчезла. К чертям собачьим сбрую, да здравствует бесшовный топчик, вот наш девиз. Сделать его очень удобным, то есть, где надо именно мне, в меру твердым, упругим и эластичным, в моей власти, делаю, создаю, класс, больше никаких натитников. Шортики, сантиметровый поддоспешник, серый с грязно-бурыми разводами облегающий кевларовый комбинезон, светло-коричневые с золотым шитьем перчатки, пояс и берцы, ну привыкла я уже к ним, не хочу сапоги или кроссовки. Солнца в этом мире нет, то бишь солнечных ударов не бывает и глаза не слепит, так что от головного убора типа бейсболки практической пользы ноль. Но вот о каске защитной для себя и этилии надо побеспокоиться. Сказано, сделано, у меня на голове возник шлем, копия Клавинова, но серо-бурого цвета, потому что нифиг выделяться, понты того не стоят. Все это мне предстоит носить не снимая, надо привыкнуть, сделать второй кожей. Очень быстро, не задумываясь о деталях и процессе, захотела создать в правой руке меч Парамона, он появился мгновенно, хорошо, щит Парамона, и он возник, закрепленный на кисти левой руки, отлично. Развоплотила оружие усилием воли, получилось легко и непринужденно, будто и не в первый раз. Задумалась о постоянном ношении оружия, с одной стороны это нужно, вырабатывается привычка носить и пользоваться, качается выносливость от его тяжести. С другой стороны, мне заняться больше нечем, тут думать о насущном не успеваю, не хватает еще следить, как не порезаться и не зашибиться. Создала кортик, как у Этели, но простой, без адмиральских украшений, наточила, порезала палец, посмотрела, как за секунду от ранки не осталось следа, и успокоилась на этом. Пробежка до общества, совместное создание полосы препятствий, ее преодоление по очереди и коллективно, еще пробежка, дружное веселое возвращение на наше стойбище. Как ты тут, Пази, не соскучился в одиночестве? Я думал, это не скучно. Откуда ты узнала, что камень надо сжимать? Пази, если ты посмотришь вокруг на окружающие тебя природные элементы, то и сам поймешь, что они разной плотности. Воздух очень разреженный, вода на втором месте, кучка земли на третьем, камень на четвертом. Это не является тайной, надо просто знать, как смотреть, замечать детали и сопоставлять их между собой. Ты ведь уже знаешь, что все в мире состоит из одних и тех же элементарных частиц. Так вот, чтобы из воздуха сделать камень, да, и это возможно, надо его сильно сжать и придать определенную структуру. Это несложно, сложнее из плотного сделать прочное. А как сделать прочное? Тут ж спросил Пази. Вот кто меня за язык вечно тянет, можно же от себятины не добавлять при ответе. Начнем с того, что прочность – это способность материала сопротивляться разрушающему воздействию внешних сил, и Пази прослушал полуторачасовую лекцию о прочности, твердости и вязкости материалов, а также как определяют эти характеристики, а вот не будет спрашивать. Оглянувшись, я надеялась увидеть коллективное приготовление обеда, но мое боевое трио сидело с открытыми ртами и впитывало знания, охренеть не встать. Обедать вы не собираетесь? Это же какой гранит науки оказывается питательный. Собираемся и готовы во всем помогать шеф-повару нашего отряда, Клавдия, и главному кулинару, это Этелье. Я перевела взгляд на Парамона. «Есть хочется», — добавил наш единственный мужчина. Гав, почувствовав общее настроение, добавил Жабодав и завилял хвостом. «Какое единство помыслов и поступков? Все хотят, никто не делает. Кто вас замуж-то возьмет? Таких не умех», — и я с укором посмотрела на Этелью и Клавдию. «Ладно, совместим тогда повара и кулинара, ждите, буду дрожжи заново изобретать. И куда тут деваться, я их изобрела». На прогрессорство у меня ушло около 20 минут, на тесто и начинку еще 40 минут, и вот вам пирожки с картошкой и луком, жареные во фритюре. К горячим пирожкам шло холодное молоко, создала полуметровый кубик льда с выемкой и охладила в нем молоко. Я, гений, красота, вкусно-то, объедение, пофиг нам на лишний вес и старение. Переваривать решили по старой схеме, но на обсуждение тактики и разговоры отвели час, а на тренировку притяжения 2 часа. На пары разбились по принципу физик против мага, Клавдия обнималась со мной, Парамон с Этелией. В конце тренировки я продемонстрировала темпоральный щит, рассказала и показала его принцип действия и как с его помощью можно игнорить любые атаки противников. После лекции и демонстрации изучить способность захотели все, включая Пази. На освоение второй способности и тренировку уже обеих потратили еще 2 часа. Физики взяли тренировочные деревянные щиты, маги использовали временный сдвиг, затем наоборот, все должны уметь пользоваться всем, хрен его знает, что в будущем пригодится. Было весело, мы учились быстро активировать темп, только после начала притяжения и на разных его скоростях, усталости не чувствовалось, синяки и ушибы я правила по ходу действия. Этилия и Парамон подняли показатели воли создателя и энергии на 2 у Клавдии, параметры остались неизменными, или увеличились пропорционально моим. Не забываю, эталон это я. Ужинали подогретыми пирожками с чаем, затем пили чай со сгущенкой и печеньками юбилейное, отголосками нашего мира в этом, новом и, пока еще, совсем непонятном. Вечерело, горел костер, было хорошо и уютно. За дневными заботами я как-то позабыла, что помолодела на 25 лет, и никто мне об этом даже не сказал, гады такие. Хотя Жабодаву пофигу, он по-другому видит мир, мое трио такой меня видела, да, давно, но изумляться и не узнавать будет перебором. За Пази лучше не думать, наверняка, там все просто и очевидно, сложности не для этого мира, но я упорно выращиваю у него вторую извилину, очень уж интересно, к чему это может привести. Чай допили, посуду очистили, Жабодав за день набегался и дрых без задних ног, гордо подставив пузо местному небу. Вечерний разговор начала Этилия. Посох и кортик я пыталась сегодня их изменить, но не смогла, в процессе пришло понимание, что их форма неизменна, ни изменение невозможно для моей текущей ступени развития и воли создателя, а именно неизменно. Все это очень странно, но может означать только одно. Я обладаю предельной силой воображения, ну или по-местному, волей создателя, для этого мира, задумчиво закончила я фразу Этили. Вот вам и ответ на мои страхи по поводу возможности изменения нашего танка, да и любой сущности или предмета, созданного нами, надо все создавать самой или с моим участием, но лучше самой. А что ты хотела изменить в этих предметах? Спросила я. Надо же знать, что не устаивает других в твоих творениях. Написать на клинке кортика русскими буквами, но стилизованными под эльфийскую вязь, свое имя, а в посохе попробовать создать накопитель энергии и вложить в него атакующую способность, активирующуюся моей мысленной командой и работающую на накопленной в посохе энергии. Идеи здравые, давай воплощать. Только сразу скажу, что мой посох тебе не подойдет, нужно создать новый, и именно тебе лично, так как это будет простая сущность-симбиант. По-другому в этом мире никак, палка – это просто палка, никакие другие функции ты в нее не впихнешь. Я изменю его после создания под твои пожелания, и чтобы он стал неизменным. А по кортику как тебе вот такой эскиз? Я вообразила на клинке кортика надпись. Мне кажется, для боевого оружия больше подходит готика, чем эльфийская вязь, хотя сама надпись на эльфийском. А что означает первое слово? Спросила Этилия. Бесстрашная, ответила я. Не надо такое, засмущалась она. Пусть будет просто мое имя, этого достаточно. Ну не надо, так не надо, я убрала первое слово, скорректировала положение второго на клинке и создала вороненными буквами утвержденную надпись. Дальше сама, создай симбианта с функциями накопления энергии и использования по твоему приказу способности, какую ты, кстати, хотела. Ледяная глыба, ее не надо корректировать по мощности, и она может воздействовать как на групповую, так и на одиночную цель. Четко отрапортовала Этилия. Молодец, все продумала. Только дай я сниму твой эталонный слепок и сохраню на всякий случай в своей памяти. Все, теперь можно, делай. В воздухе возник призрачный образ посоха, мудрить Этилия не стала и выбрала ту же толщину и длину, что и у первого, но внешний вид изменила. Новый посох состоял из десятков тонких лиан жемчужного цвета, переплетенных между собой сложным узором и оплетающих в навершии, переливающийся всеми оттенками синего, сияющий кристалл. Последний был продолговатый и ограненный, около 10 сантиметров в высоту и сантиметров 5 в диаметре. Что же, красиво, художественный вкус определенно присутствует. Посох упал к ногам обессиленной Этили, чего это ее так развезло-то? Я посмотрела на нее через дополненную реальность, энергия 10. Чего ты там создала-то, что так упахалась? Перевела взгляд на посох, Желтая надпись простая 0,5 и полная синяя полоска энергии с цифрой 25. Этилия сотворила что-то очень серьезное. Не может обычная сущность создать простую с такими параметрами, или может, но с большими последствиями. Этилия, дрожа всем телом, обхватила себя руками за плечи и тихонько стонала. «Блин, ну вот зачем так-то?» — вырвалось у меня в сердцах. «А создать что-то попроще, я бы потом поправила». «Дэля элле дэдяэн ной гэгэлыб бэтэта элькатэ так», — через боль выдохнула Этилия. Я попробовала восстановить ее тело в эталонных параметрах, но получила по рукам, в прямом смысле, руки отнялись по локоть. Я не могла ими управлять и перестала их чувствовать. Парамон и Клавдия отправились на вечернюю пробежку и полосу препятствий, Пази завис в раздумьях, а мы так и сидели, как две дуры, почти час, пока у одной прошла боль, а к другой вернулись руки. «Все, хватит на сегодня развлечений, мыться, в туалет и спать», — закончила я события дня, сон и восстановление, разбор полетов завтра. «Этилия, для тебя перед сном только хорошие новости. Симбиант тебя не убьет, для такого монстра он жрет не так много твоей энергии, гордись, ты создала шедевр». Перед сном я думала, не прям сильно и долго, а так, фиксировала в памяти моменты, на которые завтра нужно обратить внимание. Первый, мы здесь 4 дня, да, далеко от стоянки не отходим, но кроме нескольких десятков простейших и нескольких единиц простых сущностей никого не встретили. Из обычных, один пази. Странно все это, как я там подумала. Пустыня Гоби с озером, так и есть. Второй, судя по нашему прогрессу, мы на этом месте задержимся еще, минимум, дней на 10, так что надо обустроиться получше, теперь мы многое умеем. Третий, безопасность, хотела же сигналку простенькую из банок смастерить и даже этого не сподобилась сделать, не то, что систему охраны, совсем, мать, страх потеряла. Четвертый, надо как-то всем определить свои пределы, и ни в коем случае не переступать через них, а то кто-то из нас однажды все-таки сдохнет при создании очередной чупакабры. Мир тут ценит сотворение нового, а не разбивание головы о невозможное. Пятый, я так и не посмотрела дополненной реальностью, какую плюшку дали Этилии за создание ее посоха. Шестой, сделать для Этилии шлем, а то чё она. Седьмой, абсолютный щит для себя любимой, это хорошо и здорово, но надо придумать и для всех динамический силовой щит на все случаи жизни, становящийся непробиваемее от количества вложенной в него энергии. Перед тем, как окончательно провалиться в сон, вспомнилось утро и мои, притянутые за уши, рассуждения. Это что же получается-то? На данный момент в мире есть только один лом, и имя ему – Василиса. Против моего изменения ни у кого нет никаких шансов. Тут же вчерашнее видение претерпело существенные изменения. У радостно выбегающего на огромную армию, с сияющим танком во главе, жабодавчика оплавилась мордочка, и на ее месте слепилось мое лицо. Кадавр сделал хвостиком пару полных оборотов, прищурился, гавкнул и превратил таки идеального танка в пупсика. Занавес, спать. Глава 13. Как трудно быть творцом и о пользе каждого в хорошей команде. Досужих рассуждений этим утром не случилось, но вчерашние вопросы остались в памяти. С них и начнем еще один прекрасный новый день, а сейчас надо выпростать себя любимую из палатки, совершить утренний туалет, позавтракать. За чаем с печеньками устроила общее обсуждение, как нам сделать щит для всех и на все случаи жизни. И вот тут очень удивил Пази, он четко и ясно дал определение щита как замкнутой защитной пленки, сопротивляющейся изменению давления и применению сторонних способностей, силы и явлений внутри себя. Как оказалось, это была очень распространенная способность среди сущностей, и максимальная прочность щита ограничивалась только волей создателя. Добавив к давлению еще и гравитацию, я представила такой щит, покрутила, повертела, определила, что он должен отстоять от одежды и амуниции сущности на 1 сантиметр и быть полностью невидимым, воплотила его в жизнь. Шик, блеск, красота, все работает как задумано. Щит выучили все, кроме Пази. У него, оказывается, эта способность уже была с момента создания. Теперь отправить эльфиек и человека заниматься на полосу препятствий, и можно решать все оставшееся, по порядку и решать. Этилия уже получила всего, много и сразу. Теперь она Этилия 20 с 57 в энергии, и носится сейчас по полосе препятствий с новым посохом, поправленным мной до параметров простая 1.5 с 30 в энергии и новом шлеме. Привыкает. Пази меня утром удивил еще раз, Он выразил благодарность за вчерашний урок и стеснительно попросил рассказать сегодня еще что-нибудь. Затем он удалился к ручью думать и создавать камни. Наука, вдохновляющая и очень заразная штука, бойся, новый мир. Ну а я, оставшись в одиночестве, уселась в позу лотоса, как смогла очистила сознание от всех мыслей, и ментально потянулась к миру, захотела ощутить его, прикоснуться к его сути, понять его. Не скажу, что медитация моя сильная сторона, вон же Бадаву 5 лет понадобилось, чтоб достучаться до чугунной Василисы, но, со временем, что-то у меня все же получилось. Я ощутила сознание мира, хотя нет, всего краешек его, от полного контакта я бы копыта откинула, окончательно и бесповоротно. Ощущение понимания приходило постепенно, плавно и без рывков, как в тягучей песне. Я захотела узнать свой предел, что я могу вообразить, а главное, создать, не навредив себе и миру. Да все, что угодно, проявилось у меня в голове, но за все будет взята плата, так как у всего есть цена. Ее берет себе мир, он развивается, поощряя развитие воображения сущности и стимулируя создание всего всеми. Боль – это защитный механизм, миру не нужны жертвы, ему интересно новое, неизведанное. Я выразила благодарность за разъяснение и подумала про местный свет, из чего он состоит. Пришло понимание, что я – маленькая дурочка, потому то и задаю подобные вопросы. Я не обиделась, а представила солнечный свет – что эта энергия и частица одновременно, и его, наравне с растворенными в почве минералами, используют простейшие сущности для роста и развития. Нет, тут свет, это просто, когда светло, энергии в нем очень мало, минералы и микроэлементы в почве есть. Объяснение меня полностью устроило, я выразила очередную благодарность миру. Еще мне показалось очень важным узнать, какую плату забирает мир за создание чего-то силой воображения. Осознание ответа сильно озадачило меня, хотя и было очевидным, если подумать в правильном направлении. То, что я называю мир, это сознание, возникшее в океане энергии. Оно невообразимо огромное и ужасно инертное, потому океан отдает частички себя сущностям, но забирает у них, в процессе создания воображенного, часть уже их энергии, обогащенная эмоциями и чувствами творящего. Также ему интересно все новое, доселе неизвестное, потому за создание законченного, готового к использованию, чего-то нового, океан с довеском возвращает потраченную энергию, при этом, наполняя ее эмоциями радости. Сколько продолжалось наше общение, я, из этого состояния, сказать не могла, но появилось четкое понимание, что надо завязывать, я еще не готова, а миру не хочется меня терять, я интересная и полезная. Вдруг, моментально и сразу, разболелась голова и я, как наяву, увидела, что еще чуть и она просто лопнет, разлетится на множество глупеньких частей. Охнув и завалившись на спину, я вывалилась из медитации, подбородок и грудь были густо измазаны кровью, обильно вытекающей у меня из носа. Парамон и Этилья довольно быстро, но все еще малость коряво, бежали ко мне от зоны полосы препятствий, а Клавдия уже стояла надо мной с мокрым кухонным полотенцем. «Что в этот раз сподвигло тебя на самоубийство?» — зло бросила она мне. «Может, нам перестать оставлять тебя без присмотра, пока не повзрослеешь?» красноречие, сегодня, наше все, а мычать вообще оказалось крайне больно. У-у-у, это я за голову руками схватилась, уши, кстати, тоже оказались в крови. Свернулась на боку в рогалик, подтянув колени к подбородку, в больную голову пришла здравая мысль, полежу-ка я пока так, молча и бездумно, вдруг выживу. Но нет, команда да она сейчас помрет, надо срочно что-то делать с этим была категорически не согласна. Этилья нашла в рюкзаке аптечку, а в ней китанов и цитрамон, закинула в чай сразу по 2 их таблетки и влила мне в рот, рассудив, что если не помру, то сама себя от последствий вылечу. Через 10 положенных минут боль постепенно стала уходить из головы, соображать вновь оказалось возможным. Вызвав в памяти свой эталонный образ, я, вот прям очень сильно, пожелала, чтобы мое разбитое тело немедленно превратилось в этот пышущий здоровьем и энергией организм. Я ощутила, как внутри тела прошла волна, прекращая боль, убирая разорванные сосуды и капилляры, возвращая тело к принятому мной эталону. Как же хорошо, Господи! Прям жить хочется. Очистив кровь с комбиза, я взяла мыло и пошла умываться, так показалось правильнее, ибо очистить магией кровь с лица и шеи это одно, а вот почувствовать себя чистой посредством гигиенической процедуры, это другое, привыкли люди к воде, что уж тут. Оказалось, что я просидела в медитации целых полтора часа, да уж, а вроде и не пообщались толком, поздоровались и два вопроса. Очень уж неспешная я у океана энергии. Сила и энергия в организме присутствовали, но бегать и прыгать не хотелось, а моя троица, вообще ни в какую, уходить сейчас от меня не хотела. Так что, на скорую руку рассказав им о произошедшем, я поставила их в классический равносторонний треугольник, вручила щиты и наказала тренировать притяжение и темп, применяя первое в формате каждый сам за себя внезапно и хаотично. Сама занялась базой, очистила от всех камней нашу площадку, воплотила в реальность 5 палаток 2 на 2 метра в основании и 2 метра в высшей точке купола, с мягким дном, подобием матрацев и подушек, очень удобных, между прочим. Оставила, уже привычную нам, окантовку костра, но создала новую зону готовки и приема пищи, с защитой от возможных, пока невиданных тут, осадков. Чтобы не обижать пози, сделала настил и общий низкий стол на четверых, с двух сторон подушки из-под доспешной ткани для сидения по-турецки, с разных сторон стола зоны питания для пози и жабодава, хотя последний ее явно проигнорирует, но для порядка пусть будет. Сделала каменные дорожки от обжитой зоны к ручью и туалету, подумала и сделала каменным наш берег ручья. В искусственном освещении палатки не нуждались, смены дня и ночи были идеально распланированы под необходимый человеку, восьмичасовой сон, а вся наша активность была исключительно на свежем воздухе, но пора подумать и над безопасностью стойбища. Я создала 4 простейших сущности в виде, так любимого всеми горожанами, пушкинского фонаря с 2 функциями, получать энергию в накопитель, много и быстро, и отдавать энергию в виде света, мало и медленно, оставляя часть себе для существования. Включить-выключить, отрегулировать световой поток и цветовую температуру, готово. Безопасник из меня тот еще, так что по периметру жилой зоны я вкопала столбы из деревянного алюминия, надо, наконец, придумать ему собственное название, и по ним натянула тонкие кевларовые нити, банка из-под сгущенки послужила прототипом гремелки, которые я распределила по нитям щедрой рукой, сделала, закрывающуюся на ночь, калитку. Пока хватит, хотя нет, создала еще связку «Гремелка гремит», фонари зажигаются, нечего попусту лампочки жечь. Остался последний вопрос, разговор с пози, он так и творил камни в стороне от суеты у ручья, ну да я не гордая, сама подойду. Пози, как твои успехи? Получается создать что-то новое? Начала я беседу с вежливого вопроса. Да, вот, и он продемонстрировал вполне годный розовый камень, мутноватый, но уже прозрачный. Совсем прозрачный сделать пока не могу. Ну, раз тебе так интересно, то... Пози была прочитана 30-минутная лекция о том, что прозрачные камни, это, в основном, оксиды, то есть в них больше всего кислорода, потом кремний, алюминий, кальций и примеси металлов, что смогла, вспомнила про эти элементы и их физико-химические свойства, состояние вещества камня, наличие дефектов, монокристалл или агрегат, свойств луча, спектр длин волн, интенсивность, короче все, что смогла выцарапать из своей памяти про драгоценные камни, их чистоту и огранку, чем черт не шутит, может из тебя получиться лучший ювелир этого мира. Спасибо, Пози опять стал задумчив, хотя это его нормальное состояние последнего времени. Пози, не уходи в себя, ответь, пожалуйста, на вопрос, попросила я. Хорошо, мы стоим на одном месте уже 4 дня и... Кроме нескольких десятков простейших и нескольких простых сущностей, никого не встретили. Почему? Они нас боятся и прячутся, или тут пустыня, и в ней никто не живет. Тут не пустыня, тут фронтир. Не знаю, что подумал мне в голову Пози, но воспроизвелось в ней именно это слово. Сущности опасаются незнакомцев, но если незнакомцы не делают зла, не пугают и не убивают, то охотно подходит пообщаться. Тут скучно, а сущности любопытны, а мало сущностей потому, что создавать тут их некому и не для чего, фронтир же, граница, пограничье то, что надо осваивать, заселять, задумчиво начала я, но граница с чем, или с кем, закончила свою мысль, не знаю, никогда об этом не думал, у меня другие функции, несмотря на потрясения последних дней, мозг Пози все еще был прост как начищенный медный пятак, спасибо, теперь уже я буду думать. Закончила я наш разговор, и я думала и придумала, надорваться не должна, это проще простого, только много. Присоединилась к народу и часик посвятила отработке способностей, уже в квадрате, но где каждый, все равно, был сам за себя. Мыться, обедать, пить чай, час на тактику, три опять в треугольник, а я пошла, правда, далеко меня не отпустили, да и не надо. В 5 метрах от границы нашей стоянки я выбрала более-менее ровный участок земли и начала творить. Я вообразила травинку, ладно, мелкую простейшую сущность, похожую на травинку, зеленую и газонную. Пропишем ее функции. Потребление элементов из почвы, превращение их в энергию, получение энергии из света, использование полученной энергии для существования, все излишки энергии пускать на создание побегов от основной травинки, проходящие в земле и создающие свои травинки, через 15 дней смерти разложения первичной сущности. Таким образом, трава создаст органику, а чтобы моя трава не захватила мир, я создам кузнечика, пока одного, а там поглядим. На участке 5 на 5 метров, легко и без усилий, возникла трава. 10 на 10, трава появилась, усталости нет, ощущение, что до боли еще далеко. Еще раз 10 на 10 и 5 на 5, появилась, не то, чтобы усталость, а ее начальные ощущения. Хорошо, пока поляны такого размера достаточно. Теперь я пожелала убить все созданные простейшие сущности, и они умерли. Да, страшный геноцид, но он необходим. Я повторила процесс еще 2 раза, уже немного устала, но создала, теперь без убийства, еще одну поляну 15 на 15 метров из травы и одного кузнечика. Задел положен, органика есть, трава посажена, ее пожиратель в наличии, идем дальше. Теперь надо создать источник избыточной энергии, чтобы трава размножалась быстрее, чем умирала, желательно в разы. Пушкинский фонарь не подходил. Хотелось что-то живое, и я вообразила и создала 10-метровый светящийся подсолнух, правда без тигренка, но может он сам на свет придет. Подсолнух рос и светился за счет потребления органики из мертвой травы. Размножение подсолнуха пока не предусмотрело, надо посмотреть, как данный биоциноз будет работать. Потянулась к миру с вопросом «как тебе такое?» Пришло ощущение, что я прикольная, с пониманием вложенных в это слово смыслов. Веселая, интересная и изобретательная. Моя энергия восстановилась, и усталость от процесса смыла приливом силы и радостью. Я уселась на край полянки, закрыла глаза, и стала, не входя в контакт с миром, представлять себе принцип работы этой замкнутой системы, что она может расширять свои границы, если подсолнуху добавить размножение побегами, заселяя фронтир, изменяя его пейзаж и создавая органическую почву. Меня малость понесло, и я представила зеленые луга, подсолнухи и растущие меж них деревья, а также животных, бродящих по саванне. И тут я снова ощутила себя дурочкой, нет, даже дурой, глупой, не имеющей знания о мире, сущностью, лезущей в то, в чем не смыслю. Океан никогда не разбрасывает, где ни попадя, свои части, он обязательно заберет отданное обратно, иначе, каким бы огромным он ни был, он закончится. Все, что не относится к окружающей среде и чего не касаются сущности, превращается в энергию и возвращается в океан, через полгода, точка. Когда тебя называют дурой за дело, то это не обидно, это посыл к действию, подумай, научись, изменись, стань умной. Этилья не называла временные рамки исчезновения материи для третьего закона, цитируя мне его, но подумать и спросить о них я могла, просто не стала заморачиваться, стала думать, трава, подсолнух и кузнечик выполняют заложенные мной функции, да, многолетние накопления органики для создания плодородного слоя невозможно, но работать то система может и так, к тому же мир был рад ее созданию, это для него новое, хотя, если подумать за мир, то этот биоциноз полностью бесполезен, он замкнут сам на себя и не предполагает развития сущностей, их способности к воображению, ответственности за судьбу мира, да, но ведь красиво же, блин, красиво, а кто спасет мир? Правильно, Василиса. Я создала рядышком еще один биоциноз, добавила на каждый еще по 3 кузнечика и успокоилась на этом. Пусть это мой первый блин, но учиться надо не только на чужих ошибках, понять и осознать свои тоже многого стоит. Дорогие мои, подходите к костру, будем придумывать защитные способности для Клавдии, позвала я троицу. После того, как мы уселись на бревнышки, я напомнила всем о механике действия ассасинов, что для них крайне важно как исчезать из поля зрения противников, отводя глаза и применяя невидимость, так и полностью покидать реальность при угрозе гарантированного уничтожения. Плана теней тут нет, другой стороны и мира духов не предусмотрено, какие будут соображения. Ну, с невидимостью все просто, берем вид сзади и проецируем его на вид спереди, делаем проекцию для каждой внешней точки обзора динамической и круговой, и все, Клавдия невидима. С покиданием реальности не скажу, надо сперва определиться, куда покидать, где-то же надо ей находиться физически. Первой взяла слово Этелия, затем выдержала театральную паузу и спросила, или не надо. Как я поняла, реальность тут одна, единственная и неповторимая, еще есть океан энергии, куда уйти, конечно же, можно, но только насовсем, вливаясь в него. Хотя, можно придумать изолированный контейнер, отделяющий меня от океана, в котором я буду пережидать звездец, исчезая из реального мира. Только такой способ не сильно отличается от темпа. Да, меня не видно, но я и не двигаюсь, добавила Клавдия. Я не силен в придумывании чего-то нового, но чувствую твою радость. Они думают в правильном направлении. Да, уточнил Парамон. Быть тебе, Клавдия, клаймером один нового мира. Мысль у тебя верная, но только не контейнер, а растянутое поле пространства времени, создающее пузырь, который проваливается вниз вместе с тобой, как камешек в воду, но только вода растягивается, а не рвется. И чем ниже ты опускаешься, тем меньше эффективное сечение канала, соединяющего твой пузырь с основной гладью пространства времени, несколько атомов, найти такую точку входа в пузырь не сможет никто. А раз ты не покидаешь нашу реальность, то и передвигаться сможешь так же, как и в ней, только хорошо запоминай направление и расстояние, еще учитывай препятствия на пути, ты пройдешь по их поверхности и твой путь увеличится. Про невидимость Этелия все рассказала, добавить нечего. Сама или я сперва придумаю, а потом вам разжую. Сама, хватит на шее сидеть. Если что, ты поправишь, но думать надо своей головой. Хорошо, тогда давайте так, каждый из вас придумывает свой вариант клайма и невидимости, потом сопоставляем, выбираем лучший, оптимизируем его и принимаем для общего использования. А можно я с вами буду придумывать? Невидимость, хорошая способность. Оказывается, Пази умел ходить тихо и незаметно. Каждый из вас, Пази, это и значит все. А раз ты решил остаться, то принимай участие в жизни команды. Полтора часа ушло на разработку своих версий всеми участниками мозгового штурма. Из четырех клаймов лучший оказался у Клавдии, а в категории невидимость, неожиданно для всех, победил Парамон. Пази, на этот раз, ничем удивить не смог. Его решения отличались простыми в исполнении командами, но поражали их огромным количеством. Я, по одной разобрав созданные способности каждого участника, указала на их сильные и слабые стороны, объяснила на примерах, как они будут работать и чем отличаются друг от друга, также предложила свои варианты. Затем мы обсудили лучшие решения, совместно провели их оптимизацию по количеству-качеству команд и действий, в результате чего время срабатывания способностей и расход энергии значительно снизились. В завершении посиделок новые, оптимизированные способности были изучены всеми, включая Пази. Хорошо, продуктивно, все молодцы, давайте ужинать. Подвела я итоги наших двухчасовых посиделок. Мудрить не стали, и на ужин у нас была гречневая каша с обжаренными морковкой, сладким перцем, луком и бараниной. Все продукты, кроме гречки, можно было ставить в кавычки, но надоело, других ведь нет. Готовили Клавдия и Парамон, под моим чутким руководством. Этелия создала странный, но вполне съедобный, хлеб и сливочное масло, с меня были, полюбившиеся всем, печеньки. После ужина 2 часа потратили на первую тренировку невидимости и клайма. Кстати, после их первого применения у всех возросли показатели воля создателя и энергия. Также мы выяснили, что обмануть Жабодава не выйдет ни одной из способностей, его восприятие безошибочно указывало в любого из нас, и на эффективное сечение канала в несколько атомов ему было глубоко наплевать. Тут-то мне и пришла мысль сделать из единорога детектор невидимок. Я включила понимание Жабодава и, как смогла, с привлечением Парамона, объяснила ему, что без него никак, только он в нашей компании способен чувствовать невидимок, даже под клаймом. Потом мы упорно тренировались, получалось так себе, пока Этелия не сообразила превратить наши потуги в игру, и вот тут-то дело пошло. Жабодав играть любил и охотно принял свою роль охранника нашей команды от невидимок. Оставшиеся 2 часа светлого времени я тренировала его на обнаружение любого, отличающегося от нашей команды подачи определенных звуковых сигналов, то есть гав необычной тональности. Пусть, Как мне стало известно из разговоров с Пази, понятия обмана и хитрости неизвестны в этом мире, все сущности говорят и действуют напрямую, в своих естественных реакциях, но ведь кто-то пленил Ивана и сделал так, что его нельзя обнаружить, что это, если не хитрость, а там и до невидимок рукой подать. Размышления про хитрость навели меня на определенные мысли, я их обдумала, похихикала, создала определенные предметы и способности, засыпала я с ехидной улыбочкой. Один Глен Кук, Рейд, фантастический роман, Пассаги от Армс, 1985, глава 14, учения, разведка и долгий трудный день. Пятый день начался для нашей команды мечты еще затемно и ознаменовался моим громким ревом. Ёж твою медь, тревога, подъем, проспали все нахрен. Способность командный голос я придумала вчера, также за периметром лагеря заложила 4 взрывных устройства, цилиндр воды под сильно сжатой землей в толстой каменной оболочке, одно из которых я активировала, мгновенно вскипятив воду молнией. Бабах был достойным, пар окутал одну сторону лагеря, в центре которого в полном боевом стояли грозный сержант со служебной собакой, ну, то есть я и Жабодав. Парамон не подвел, видать еще с вечера почувствовал мое состояние, и первым выскочил из палатки, полностью экипирован, в руках щит и меч, меч правда в ножнах, на ногах стоит крепко, озирается зряче, фиксируя изменения в окружающей обстановке. Увидев мой жест, указывающий на его место в строю, занял его бегом, без лишних вопросов. Второй показалось, завернутая в какую-то серую простыню, Этилия, где она ее только взяла, но с жезлом наперевес, оскалом и диким взглядом. На мой громогласный окрик, какого хрена, боец, ты в этой тряпке сражаться собралась, немедленно одеться и встать в строй. Она покраснела, юркнула обратно в палатку и через полторы минуты стояла готовая к бою в указанном мной месте. Более движений не было, так что я бабахнула вторую закладку и проорала: остальным особое приглашение нужно или взорвать тут все к чертям собачьим. Не надо взрывать, мне моя палатка нравится. Клавдия проявилась на месте, которое мы ей назначили на тактических занятиях, в полном боевом снаряжении. Я давно тут стою, Жабодав не даст соврать. Тогда слушай боевой приказ. Ищем и спасаем бойца Пази. Выносим его из боя на берег озера. Проорала я новую команду и взорвала очередную закладку. Жабодав отработал как надо. Пази мы нашли в его палатке в режиме клайма, и тут перед нами остро встал вопрос коммуникации, как сообщить Пази, что надо выйти в реальный мир. По моей новой вводной Парамон через Жабодава должен был объяснить Пази, что все закончилось и пора выходить в нормальный мир, но, пока Парамон бился лбом об интерфейс Жабодава, Пази вышел сам, его энергия ушла ниже 30. Очередная вводная, ослабевшего Пази подхватили на руки Парамон с Клавдией, под взрыв очередной закладки, бегом направились к озеру, а Этилия на ходу создала носилки. Пази донесли и уложили на песок прямо на носилках, осмотрели на предмет повреждения и оставили в компании банки сгущенки восстанавливать силы. А мы четверо залезли по пояс в воду озера и начали притягивать друг друга по кругу. Моей целью было вымотать товарищей и определить предел возможностей для каждого. 30%, первой отрапортовала Клавдия. У нас раненый, хватаем и выносим его на берег, осматриваем, укладываем в лазарет, скомандовала я. Жабодав, ищи лазутчиков. Единорог издал гав и побежал расходящимися кругами, выбрав центром носилки Пази. Клавдию осмотрели и положили на созданные Этилией вторые носилки, не забыв выдать ложку и банку сгущенки. Наша троица вернулась в воду и третьим, ожидаемо, выбыл Парамон, мы отволокли его на лежанку и вернулись в воду. Странное дело, и Клавдия, и Парамон были физически более развиты, чем я и Этилия, но выдохлись первыми. Вот вам и реальная жизнь, а не игрушки, налицо кривая зависимость сущности от параметра энергия. Вернулись в воду, к нам приплыл Жабодав и отчитался о проделанной работе, издав гав в обычной тональности. Его мы с Этилией стали притягивать друг к другу, так было веселее, но, через 5 минут веселья, Жабодав, находясь в полете между мной и Этилией, неожиданно притянул к себе нас обеих, так что, отплевавшись от попавшей в нос и горло воды, мы продолжили уже втроем. Через 15 минут Жабодав нас покинул. Нет, единорог не устал, ему просто надоело, и он притянул себя к Парамону. Очень крепкий, выносливый и невероятно одаренный в количестве энергии индивид, при этом умеет как смотреть и слушать, так и применять знания на практике, подумала я, притягивая Этилию. Ее хватило еще на 5 минут, Я вынесла раненую на берег, уложила на созданные носилки, вручила банку сгущенки и объявила о завершении учебной тревоги и подведении ее итогов. Первое. Физические кондиции тренировки никак не влияют на нашу выносливость. Для нее важен только параметр энергия. Криво, косо, но, что имеем, то имеем. Будем развивать. Коммуникация в клайме с реальностью никакая. Надо или придумать, как ее наладить, или продумать правила клайма с учетом этого. Второе. Пози, ты сориентировался быстро и правильно применил способность. Минус, ты остался на месте, а нужно было уходить в клайме от источников опасности. Затем, не дожидаясь окончания запасов энергии, отменить способность, оценить обстановку, сказать мне о своем состоянии и месте нахождения, далее действовать уже осознанно. Это я для всех сейчас говорю, запомните эти простые правила. Третье. Парамон, быстро, четко, грамотно, молодец. Минус, твой запас энергии. Четвертое. Этилия, все, кроме старта, идеально, но над внешним видом при пробуждении еще работать и работать. Что это была за тряпка? Где твоя эльфийская изысканность? Чтобы сегодня же была атласная простыня. Пятое. Жабодав, ты мой герой. Этой фразой все сказано. Шестое. Я молодец. Все придумала и организовала, дала всем себя проявить. Разбор полетов окончен. А я, Клавдия, все ж таки попалась в расставленную мной ловушку. А ты, милочка, теплый, еще не окоченевший труп. Оценивать тебя без толку, так как по местности, где ты, придуриваясь, гуляла в невидимости, и я и Этилия раз по пять вдарили площадными способностями, которыми мы обязательно будем кидаться по открытым участкам при нападении, пока не разберемся в ситуации. И это мы, в твоем присутствии, не раз обсуждали на тактических занятиях. Мне знакомо понятие АЭ, но тащить за собой в новый мир игровой сленг считаю неправильным. Клавдия закусила губу и промолчала, обиделась. А ведь явно собралась и вышла из своей палатки раньше Этили, возможно, даже наравне с Парамоном, но решила выпендриться, быстро поняв, что все тут понарошку. Теперь по показателям, они подросли. Сейчас картина маслом для нашего отряда следующая. Этилия 23,59, Клавдия 28,10, Парамон 15,10, Пази 5,8%. Напоминаю, что эталоном для определения этих процентов являюсь я, а мои параметры тоже могут расти, так что у нас все в динамике, как и в жизни. Кстати, наибольший прогресс за последние дни продемонстрировал Пази. Берите с него пример. Я создала два бревнышка и уселась на одно из них выливать воду из берцев, сняла ботинок и задумалась, а зачем так-то? Представила себе, что в составе моей одежды нет ничего, что не касалось бы ткани, ниток, кожи, металлов, а нафиг это все, желаю изменить всю свою одежду и обувь таким образом, чтобы они приобрели первоначальный вид и характеристики. Еще внешний вид хочу с эталона, контрабас, красивая, чистая и сухая, встаю на ноги и говорю, у вас 5 минут для приведения себя в подобающий вид, это проще простого, а кто не справится, пойдет в лагерь страшным и мокрым, как кикимора. Тут же, вот прямо мгновенно, Клавдия приобрела вид бравого солдата в новенькой амуниции и обвесе, вздернула нос и посмотрела на меня, пока молча. Этили потребовалось 2 минуты для наведения красоты и безупречного вида. Пози и Жабодав в наведении внешнего лоска не нуждались. Дети природы, что тут еще сказать? Парамон сопел и молчал, у него были явные трудности, но победить Клави я позволить не могла, весь воспитательный процесс с насмарку, начала думать про первоначальный вид, захотела почувствовать себя в только что созданной экипировке, сухой, чистой и новенькой. Он понял, и справился на последней минуте. Завтракали мы уже при свете, только непонятно чего. После водных процедур всем хотелось быстрее восстановиться, и я сотворила яблочный пирог с чаем, отдельно подогрев пирог и сделав чай горячим. Бегать и прыгать сегодня не будем, займемся энергией, как оказалось, это ключевой параметр этого мира. Пази прокачался на создании камней, но разных и разными способами, это важно. Этилия получила наибольший прогресс за посох, но это больно, так что пока не нужно. Клавдия и Парамон бегали и прыгали, это необходимо и надо продолжать, но не сейчас. Что я хочу этим сказать? Вам надо создавать новые для мира предметы или сущности. Не для вас, а для него. То есть воплощать меч, как у Клавдии или Парамона, не нужно. А вот если вы, например, представите и создадите фламберг, то это будет новое. Но в воображении надо обязательно обосновать, чем этот меч отличается от имеющегося, почему он новый для мира. Так что сидим, мыслим, созидаем, от меня и до обеда. Лучшие творения обещаю сделать неизменными и оставить Создателю. Сущности создавать можно, но старайтесь сделать их жизнеспособными, не надо напрасных жертв, этот мир и так жесток. Сама я пошла проверить свой биоценоз из двух лужаек и световых подсолнухов, тут все пока хорошо, подсолнухи светит, трава растет, кузнечики ее жрут, перекосов в какую-либо сторону нет. Затем сходила на берег, утилизировала свои бревна и пустые банки, пригладила песок, короче, воссоздала первозданную природу. Посидела, полюбовалась, подумала, да и создала водоросли с рыбой. Марсианские пейзажи хоть и красивы, но мертвы, истинная красота в жизни и ее творениях. Получила ощущение радости и прилив сил, приятно, и хорошее дело сделала, и оценили при этом. Села на песок, стала смотреть, что еще можно сделать для этого места, и вдруг, как живой, предстал предо мной мост хрустальной инженерной работы, высокой аркой перекинутой через устье нашего ручья. На доработку картинки, выбор материалов и маломальские расчеты у меня ушло почти 3 часа. Процесс заворожил и захватил меня с головой, это как писать картину, только живую. По правде, я ее и писала, создавая виртуальную проекцию моста в своем воображении, добавляя и убирая детали и штрихи, играя с цветом и светом. Мост был придуман и спроектирован, затаив дыхание, я пожелала создать его в реальности, и он воплотился изумительной красотой. Казалось, что мост парит над ручьем 2 прозрачно-золотыми искрящимися крыльями. Это очень красиво, в полном восторге подумал мне в голову сидевший рядом со мной Пази. Неудивительно, что я не заметила его приход, я бы и слона, марширующего вокруг меня с барабаном и трубами, пропустила, вдохновение оно такое, а по нему можно пройти, он кажется таким невесомым и хрупким. Можно, Пази, несмотря на кажущуюся хрупкость, это полноценный мост, который с запасом выдержит всю нашу команду. Пази направился рассматривать мост вблизи, а я все не могла отойти от процесса его создания, он забрал у меня все силы, всю энергию без остатка. Под ноль, я ощутила себя абсолютно опустошенной, а потом мир вернул энергию, а ощущение радости заменил на удовлетворение с нотками восхищения. Я так молча и сидела, опустошенная, удовлетворенная и прифигевшая, и просто любовалась своим творением. Так прошло еще 20 минут, и я спросила вернувшегося ко мне Пази, а почему ты здесь, почему не создаешь новое для мира и не развиваешь себя? У меня очень быстро заканчивается энергия, мир не всегда отдает мне ее назад, приходится отдыхать и копить. Я пошел посмотреть на лужайку, так назвала ее Этилия, а потом поискать тебя. Лужайка тоже очень красивая, но мост лучше, во много раз лучше. Скажи, Пази, а ты общаешься со своим создателем, рассказываешь ему о нас и о том, что мы делаем? Я посчитала момент идеальным для давно мучивших меня вопросов. По-моему, создать вокруг нас зону отчуждения мог только хозяин территории, но при этом он как-то должен и наблюдать за нами. Нет, не общаюсь. Общаться можно только при личной встрече. Также я не могу рассказать ему о вас, пока не встречусь. Я чувствую своих братьев, которые были созданы вместе со мной, Тази, а также направление, где они находятся. Это вложил в нас Создатель, чтобы мы лучше выполняли свои функции. А почему ты спрашиваешь об этом? Офигеть, какая длинная речь от Пази, удивил. Мне не нравится наша изоляция, вокруг нас никого нет, даже обычных сущностей. Я помню, что ты говорил про фронтир, но все равно, мне кажется это неправильным. Я ищу причины этого. Вранье не для Пази, так что от сердца малость отлегло, но вопросы остались. Еще меня кольнула небольшая неправильность в словах Пази. А вас было создано только 3? Если да, то у вас странная подборка имен. Нет, 4. Но я не чувствую Пази больше 20 дней. А Тази чувствую. Они вот там и там. Пази идеально указал на 3,8 часов от направления наших взглядов. А где был Пази, когда ты чувствовал его в последний раз? Вот там, крабовая конечность указала на 11 часов. Я не питал особых иллюзий относительно этой информации. Сущность может исчезнуть по многим причинам. Уйти из зоны чувствительности, погибнуть из-за собственного разгильдяйства или в поединке. Но это была новая информация, и проверить ее не помешает. А далеко идти в этом направлении до места, где он был в последний раз? Не знаю, я чувствую только направление. Облом со свежей капусточкой, но не будем отчаиваться. У нас есть 2 зацепки, Тази, ходящий далеко и знающий больше, и исчезновение Пази. Спасибо за ответы, Пази. Думаю, что отсутствие вокруг нас сущности и исчезновение Пази могут быть связаны, так что попробуем провести разведку в указанном направлении. Пойдем в лагерь, посмотрим, как там успехи у нашей троицы. Мы не спеша пришли и уселись на бревнышки у костра. Я посмотрела на всех через дополненную реальность, и только через десяток секунд мой разум начал соображать, а отвисшая челюсть вернулась на место. Шок, по-другому и не скажешь. 4 часа не прошло после подведения итогов учебной тревоги, а параметры соратников ушли в глубокий минус, а у Пази почти пробили дно. Видя мой ошарашенный вид, а Парамон, чувствуя и мои эмоции, все напряглись и подтянули оружие поближе. «Это что же такое я там сотворила то?» – тихонько прошептала я, ни к кому не обращаясь. «Не могли мне за водоросли, рыбок и мостик отвалить столько плюшек, надо искать причину. Что не так, что было новое?» И вот тут сразу, как по заказу, пришло озарение. «Это не новое, это уже было, когда я создала часы». Я встрепенулась и закончила мысли вслух, обратившись уже к соратникам. «Слушаем меня внимательно. До меня дошло, как это работает. Ты не просто должен создать что-то новое для мира, ты должен творить, вложить в создаваемое все свои эмоции, все желание, всего себя. В этом случае награда от мира не заставит себя ждать и будет очень существенной. И не важно, что это будет, сущность или предмет, гвоздь или самолет, важен сам процесс творения, твои чувства и эмоции при этом процессе. Я создала водоросли, рыбок и мостик, чтоб с него ими любоваться. Вроде бы ничего сверхъестественного, но мостик я сделала со всей душой, полностью отдавшись процессу, истратив на него все имеющиеся эмоции и энергию. И мир отблагодарил меня возвратом потраченного и увеличением показателей воля создателя и энергия, да таким, что вы теперь, по сравнению со мной, даже не ученики, вы детский сад. А текущие параметры стали такими: Этилия 12.32, Клавдия 16.6, Парамон 10.10, Пази 0.4 и 1.2%. И это за простой мостик, но созданный со всей душой. Отмечу, что только у Парамона явно что-то получилось, у него воля создателя просела меньше, а энергия вообще не изменилась, остальные, обнять и плакать, все тренировки на смарку. Парамон достал кожаный мешочек неприметного коричневого цвета и протянул мне со словами: «Вот, у меня получилось сделать хранилище». «Нет, друг мой, раз ты творец, то тебе нам и рассказывать, что это и как оно работает». Это хранилище, сделанное по принципу Клайма. Парамон развязал веревочку и развернул мешочек в полуметровый квадрат из кожи, в него можно поместить предметы, подходящие по размеру этому входу, и он засунул руку прямо в кожаный отрез и извлек из него сначала свой щит, по диагонали, затем и меч. «Вот так это работает. Молодец, хвалю, герой. А интерфейс какой у этой сущности?» «Да, в моей дополненной реальности, над куском кожи зелеными буквами было начертано простейшее 0-2-1 энергии, как ты находишь там предметы, как их извлекаешь. Рукой шарю, натыкаюсь и вытаскиваю, почему-то виновато», — ответил Парамон. «По параметрам для простейшей сущности очень даже прилично, почти как у Пази. Это твой симбионт или ее надо кормить и поить? Сущность – это пленка на поверхности кожи, этой кожей она и питается, поить не надо, она берет воду из окружающей среды». Парамон явно почувствовал мой следующий вопрос, потому продолжил: «Этого куска кожи хватит на год, он будет уменьшаться по толщине и когда закончится, ее можно будет пересадить на новый. Как зовут твою красоту? Кстати, это он или она?» «Оно, а зовут просто хранилище». «Что же, так как я обещала, давай попробуем его улучшить и прикрутить интерфейс». Мудрить я не стала и изменила хранилище по примеру игровой сумки. Придала вид маленького рюкзачка с клапаном на кнопке, размером 10 на 5 сантиметров и креплением под ремень. Активацию предусмотрела поднятием клапана. Сделала обязательную привязку пользователей, только для них. При открытии клапана создавалась дополненная реальность внутреннего вида сумки с квадратными ячейками стороной 30 см каждая и количеством в 100 штук. Для того, чтобы положить вещь, надо взять ее в руку, или руки, открыть клапан, выбрать в какую ячейку или ячейки, да, можно и в совместные, если вещь большая, ты ее помещаешь и скомандовать голосом или мысленно положить. Для изъятия, соответственно, открыть сумку, назвать или мысленно указать на вещи или вещи и скомандовать достать. Указанные вещи появятся в выбранной руке или руках пользователя. Для взаимодействия с сумкой я сознательно выбрала руки, Не надо делать сложности на пустом месте.